Радость моя, что это у тебя там на блюде? Устрицы, дорогой. Это ты сама придумала такой завтрак? Да, Доди. Какая счастливая мысль. Да-да, Доди. Вот я купила чудесный бочоночек, а продавец сказал, что они очень свежие. Но я боюсь, не случилось ли с ними что-нибудь. Они какие-то странные. Странные – это по меньшей мере, любовь моя. Я думаю, следует ограничиться чашкой кофе. Мне кажется, чета молоденьких птичек понимала в домашнем хозяйстве больше, чем я и моя милая Дора. Ко мне, Джим! Танцуй, танцуй! Оп, оп. Ну, посмотри, какая прелесть, Доди! Оп, оп. Дорогая моя, я должен идти на службу. Мне кажется, было бы неплохо, если бы ты позаботилась об ужине. Можно бы пойти в мясную лавку и выбрать, к примеру, баранью лопатку. Ты знаешь, как ее покупать, дорогая? Но ведь мясник-то знает, как ему продавать. Ах, какой ты глупый. Ну хорошо, пусть кухарка сама что-нибудь выберет. Ну вот, ты начинаешь ворчать. Ворчать, моя радость? Ну как можно? Я даже готов отказаться от ужина. Я тебя люблю, Доди. И ты не должен быть со мной жестоким. Да разве я могу быть с тобой жестоким? Тогда не брони меня. И я буду хороший. Правда, Джип? Я много работал. И вскоре жизнь наша начала устраиваться. Я состоял на службе в парламенте стенографистом и записывал речи для утренних газет. К тому же попробовал себя на литературном поприще и начал писать. Меня печатали и платили хорошие деньги. Когда в парламенте бывали прения, я возвращался домой поздно. Как странно было думать, что Дора ждет меня дома. Как это было поначалу удивительно. А затем я ничего не могу вспомнить, кроме непрерывных наших неудач. Казалось, каждый, с кем мы имели дело, нас обманывал. Наше посещение лавок всегда заканчивалось покупкой испорченных продуктов. Мясо мы ели всегда жилистое, а булки были недопеченными. Чтобы узнать, сколько времени надо жарить мясо, я сам обратился к поваренной книге, где прочел все рецепты. Но по какой-то печальной случайности ростбиф оказывался то сырым, то превращался в уголь. В довершение ко всему мы наняли служанку со склонностью к возбуждающим напиткам, и наши счета в трактире все время росли. Дело не только в том, моя птичка, что из-за нашей беспечности мы теряем много денег. Мы портим каждого, кто поступает к нам на службу. Хозяйка должна знать, что происходит в ее доме. Или хотя бы иногда интересоваться этим. Тогда слуги будут делать то, что им положено делать, а кухарка приготовит обед вовремя. Какие некрасивые морщинки на лбу моего злого мальчика. Но, любовь моя, послушай. Нет, пожалуйста, не надо. Не будь злюкой. Я не люблю, когда ты бываешь серьезным. Должны же мы иногда быть серьезны, моя драгоценная. Но вот сядь здесь на стул, поближе ко мне. Спусти на пол джипа. Теперь поговорим серьезно. Понимаешь, моя любимая, не очень-то приятно уходить из дому без обеда. Правда? Да, я знаю. Сейчас ты будешь меня бронить. Я только хочу обсудить. Ох, обсуждать это еще хуже, чем бронить. Я вышла замуж не для того, чтобы со мной что-то обсуждали. Дора, если ты собрался что-то обсуждать с такой бедной глупышкой, как я, тебе следовало бы предупредить меня, злюка. Дорогая моя Дора, ты ведешь себя как ребенок и говоришь вздор. Должна же ты помнить, что вчера мне пришлось уйти, не дождавшись обеда. А третьего дня я должен был есть недожаренную говядину, и мне стало плохо. Сегодня я совсем не обедаю. А завтрака мы ждали так долго, что подумать страшно. Я не хочу тебя упрекать, моя милая, но право же, это неприятно. Злюка, злюка, ты говоришь, что я противная жена. Милая Дора, я этого никогда не говорил. Ты сказал, что я тебе неприятна. Мне неприятно, что у нас такое хозяйство. Вот что я сказал. Это одно и то же. О, как я раскаиваюсь, что начал этот разговор. Прости меня. Дора, я тебя ни в чем не виню. Нам обоим надо многому научиться. Я только хочу тебя убедить, моя дорогая, немножко заботиться о себе и обо мне. Весь вечер я невыносимо терзался угрызениями совести. Дора была печальна, а я почти верил, что совершил какое-то чудовищное злодеяние. Так закончилась моя последняя попытка перевоспитать Дору. Я потерпел поражение. Моя мудрость так и осталась при мне и успеха не имела. Я знал, что мое сердце было неопытным, когда я впервые полюбил Дору, и будь оно опытней, я не изведал бы тех чувств, которые испытывал теперь.